Извините, извините, товарищ. Вы не подскажете, где здесь ближайшее справочное бюро? Справочное бюро? Да. Фу, духота-то какая сегодня. Да, наверное, где-то рядом со станцией метро. Точно не скажу. Нет, не скажу. Ну, извините. Да не за что. Ну и денечек. Градусов 30 в тени, как думаете? Да, да, наверное. А гроза обязательно будет, парит. И это в конце августа, а? Да. До свидания. До свидания. Бабушка, бабушка, можно вас на минуту задержать? Ты меня, мил человек? Да. Извините, вы в этом районе живете? А как же в этом, в этом? Вы не скажете, где располагается ближайшее справочное бюро? А, тебе, значит, справиться надо? Да. Если какую улицу ищешь, то скажи. Нет, мне одного человека найти нужно. Раньше он здесь жил, на Третьей Сокольнической. Я пришел, а дом сломали. Вот я ищу его, новый адрес. Сломали, значит? Да. Да ты не беспокойся, дали твоему дружку квартиру, дали. Всем дают, ему обязательно дали. А справки-то дают. Вон, видишь, за сквериком-то площадка, ага. А за ней больница. Так. Больница, я тебе скажу, чистая, хорошая. И сестры там опрятные, такие вежливые. Вот перед воротами будка стоит. Там тебе и справку, какую нужно, дадут. А, спасибо, спасибо. Я все понял. Большое спасибо. Иди, иди, мил человек, а то у меня там внучонок дома, мне надо идти домой скорее. Здравствуйте. Здравствуйте. Справку у вас получить можно? Что вас интересует? Мне необходимо узнать адрес нового места жительства одного человека. Фамилия, имя и отчество, кого вы ищете? Фамилия Гей. Так. Гей. Аркадий Иванович. Год и место рождения? Год? Год 1824. 5 июля, город Калязин. Это на Волге городок такой. Не были случайно? Нет. Жаль. Красивый город. Старинный, волжский, с геранью на окошках. Мы с Аркадием оттуда. Предполагаемое место жительства? Вот это я и хочу узнать у вас. Раньше он здесь, недалеко жил, на Третьей Сокольнической, а теперь на месте его дома башня 12-этажная. Проверим, все ли я правильно записала. Гей Аркадий Иванович, год рождения 1824, 5 июля, Калязин, выселен с Третьей Сокольнической, так? Вы извините, я пошутил. Год рождения не 1800, а 1924. Ну что же вы, гражданин, а? И так в этой будке, как в духовке, по 8 часов сидишь, а вы тут шутите. Неостроумно. Подойдите минут через 15-20. Извините, так получилось. Я сейчас 19 веком занимаюсь. Хорошо, хорошо. Идите, посидите пока в тенечке. Вы не сердитесь. Я подожду. Подожду, подожду. Мороженое, горячее мороженое. Покупайте, пока не растаяло. Мороженое. Будьте добры. Будьте добры, мне одно подороже. Пожалуйста, можно и подороже. Самое дорогое дороже не бывает. Фруктовое или сливочное? Ну, повкуснее. Повкуснее, значит, пломбир, вот. 48 копеек. Самое сладкое, самое вкусное. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Мороженое, горячее мороженое. Покупайте, пока не растаяло. Мороженое. Девушка, извините. Очень хорошо, что вы подошли. Я вас сама звать хотела. Нет, простите. Дело потом. Вот это вам. Что это? Мороженое? Ну, вам же так жарко. К тому же ходят тут разные, так неуместно шутят. Скушайте, пожалуйста, и не обижайтесь на меня. Ну что вы, ну спасибо. Очень мило. Вы знаете, я вас хотела звать. Справка ваша готова, заодно я и номер телефона, адресата вот здесь записала. Ну, так быстро, а? Просто чудеса. Как легко в Москве можно человека разыскать. Да нет же, тут, понимаете, в общем, странный случай. Я 2 года в Мосгорсправке работаю, а такое в первый раз встречаю. Как вы говорите? Вы ищете Гея Аркадия Ивановича? Да. 10 минут назад его адрес спрашивала одна девушка. Да вы же не понимаете, тот самый Гей Аркадий Иванович. Вот ее опросный лист, только год рождения она не назвала, а старый адрес тот же. Вот, посмотрите сами. Да. Все так. Ну и что? Как что? Да такое... Я звоню на центральную, а мне и говорят, что ж ты, дорогуша, второй раз один и тот же адрес заказываешь. Вот, Беляево-Богородская, 5-й микрорайон. Сейчас я вам напишу, как проехать. Значит, на метро до станции Калужская, дальше автобусами 175 и 196 до остановки Школа. А что это девушка? Да она сейчас подойдет за ответом. А вон она. Где? Да вот, вот же, из ворот больницы выходит. Видите? Яркая блондинка, прическа капрал, платье голубенькое. А, симпатичная особа. Ну, вы уж сами меня представьте, а то мне как-то неудобно. Хорошо, хорошо. Справка моя готова? Вот, пожалуйста. Благодарю, до свидания. Одну минуточку, гражданка. Тут вас один товарищ дожидается. Меня? Вы, наверное, ошиблись? Именно вас. Странное совпадение произошло, просто редкое. Вот этот товарищ интересуется тем же адресом, что и вы. Тем же адресом? Да-да, этот товарищ я. И разыскиваю я Аркадия Ивановича Гея. И вы его хорошо знаете? Ну, лет это к 45, а что? Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Вера Смирнова. Я работаю медицинской сестрой в этой клинике. Шилов Дмитрий Дмитриевич, преподаватель. Проживаю в Калязине. Значит, вы приезжий? Да, в отпуске я. Сегодня уезжаю. Ах, жаль. А если я вас ненадолго задержу, Дмитрий Дмитриевич, у вас есть время? Ну, если ненадолго. Мне нужно еще с Аркадием Ивановичем встретиться, кое-что купить. А если не секрет? Зачем вам понадобился адрес, Аркадий Иванович? Да тут нет никакой тайны. Вашего друга я лично не знаю, вы не удивляетесь. Его адрес меня просила разыскать Софья Львовна. А кто это? Заведующая отделением нашей клиники. Знаете что? Давайте я вас с ней познакомлю, если у вас, конечно, есть время. А она вам все расскажет. Ну, я... Понимаете, мне... Я вас очень прошу. Вы ей, кажется, сможете помочь в одном деле. Я же ее не знаю. А что, я похож на доброго человека? Немножко. Да? Ну, тогда идемте, идемте. Да, одну минуточку. Девушка, да? А сколько я вам должен за справку? А вы разве не заплатили? Вы, оказывается, еще и бессеребреница. Нет, я ваш должник. Ой, тут все забудешь на свете, такой случай. 30 копеек с вас. 30 копеек. Спасибо. Пожалуйста. А я, кажется, начинаю догадываться. Аркадий лежал в вашей больнице, да? Нет. Извините за таинственность, но сейчас вам все объяснит сама Софья Львовна. А она хорошо знает Аркадия Ивановича? Да в том-то и дело, что она с ним не знакома. Марья Акимовна, дайте этому гражданину халат, он к Софье Львовне. Давайте плащ. Чего ж в руках носить? Пожалуйста. Вот хорошо. Вам халат и номерочек. И портфельчик можете оставить. Спасибо. Не пропадет портфельчик, не пропадет. Я на нем вот здесь номерок запишу. 17-й номер-то. Благодарю вас. А номер-то в карман положи, так вернее. Спасибо, Марья Акимовна. Значит, пройдете по этому коридору после поворота 5-я дверь направо. У двери стулья. Посидите, пожалуйста, подождите. А я сбегаю за Софьей Львовной, хорошо? Договорились. 5-я дверь после поворота. Пан Андреевич, у меня в этом месяце уже 8 ночных дежурств было. А на следующий месяц по графику 11 поставил. Голубушка вы моя, я тут при чем? Зинаида Васильевна составляла график, с нее голубушка спрашивает. Так она мне говорит, надо к вам сходить. Но я здесь. Кажется, здесь. Это кабинет Боярышниковой? Да, ее, Софья Львовна. Угу. А вы что, новенький? Как вы сказали? Ну, Кладут, говорю, или так, на прием? А, на прием, на прием. А, ну вот если класть будут, ты соглашайся. Да? Да, меня когда из Рязани везли, мотор-то он начисто отказывал. Думал, все, размотал катушку-то. А нет, смотри, оказалось, нет. Ну, Софья Львовна, она свое дело знает. Ответственный человек. Так что ты соглашайся, если класть будут. О, вот и она. Софья Львовна, а я к вам. Почему вы не в процедурный, Рогов? Который теперь час? Как? Начало 12-го. Марш в процедурную, завтра поговорим. Ну, и не забудьте придумать новую причину, почему мы вчера пропустили физиотерапию. Ну, Софья Львовна, Рогов, идите. Ну, хорошо, до завтра. Хорошо, до завтра. Вы друг Аркадия Ивановича Гея? Да. Шилов Дмитрий Дмитриевич. Здравствуйте, Боярышникова Софья Львовна. Здравствуйте. Проходите в кабинет, сюда. Спасибо. Проходите, вот стул, садитесь. Спасибо. С вашего разрешения я открою окно, душно. Вам помочь? Нет, не беспокойтесь, я сама. Извините, я еще отвлекусь на минуту. Алло, Павел Павлович, который теперь час? Ну, 11, а что? Твои отстают, сейчас 11:20. Почему на первом и втором этажах не работает кондиционер? Ну, Софья Львовна, ну компрессор. Нет, не знаю, знать не хочу, дорогой, компрессор, еще что-нибудь. Да ты знаешь, что ты делаешь, в такую жару оставить клинику без кондиционера. Ну, а я-то здесь при чем? Я тебе повторяю, не знаю и знать не хочу. Первым делом в хирургический, в третью и седьмую. Хорошо, ладно, будет сделано. Да. Тяжело вам? Это моя работа. Извините, что мы вас оторвали от ваших дел. Верочка мне сказала, что вы сегодня уезжаете. Я постараюсь вас долго не задержать. Да, пожалуйста, располагайте мной как вам угодно. Я в отпуске. Закуривайте, если хотите. А разве можно в больнице? Вам можно, вы же в отпуске. Спасибо, я потерплю. Разрешите задать вам несколько вопросов. Такая уж наша судьба перед тем, как поставить диагноз, задавать вопросы. Профессиональное любопытство. Профессиональная необходимость. Вы хорошо знаете Гея? Аркашу? То есть Аркадия Ивановича? Да, хорошо. Я его знаю с детства. Мы вместе учились в одной школе, в одном классе. В 42-м вместе ушли на фронт. Вы с 25-го года? Нет, с 24-го. Значит, Гей воевал? Да. В декабре 42-го его ранил. Это было под Кандалакшей, Северный фронт. Мы с ним были в одном взводе, а после ранения Аркадия наши дороги разошлись. Я после войны вернулся в Калязин, а Аркадий обосновался в Москве. Где он сейчас работает? Аркадий? Он ведущий конструктор в отраслевом научно-исследовательском институте. Занимается проектированием и внедрением оборудования для химических производств. У него есть семья? Да, есть. Жена, кандидат наук, дочь школьница. Значит, живет он благополучно. Ну, как все мы, благополучие. А что это за штука? Софья Львовна, да вы не сомневайтесь. Аркадий достойный человек. Друг? Да, друг. Я вас понимаю, в нашем возрасте друзей особенно берегут. Последний вопрос. Вы знаете Костецкую Ирину Сергеевну? Костецкую? Она живет в Воронеже, преподает в детской музыкальной школе. Костецкая? Нет. Нет, не припоминаю. Я, кажется, в первый раз слышу эту фамилию. Так вот, история, из-за которой мы вас и позвали. Полтора месяца тому назад к нам в отделение поступила больная, Костецкая Ирина Сергеевна. Ну, очень милая женщина, правда, несколько замкнутая, молчаливая. С ее диагнозом особенно не повеселишься. К сожалению, я мало сведущ в медицине. Я в поликлинике-то был в последний раз. Не помню, когда. И слава богу. Вы не читали книг писателя-врача Амосова? Нет. Жаль. Вам было бы легче меня понять. В общем, у Костецкой тяжелое нарушение сердечной деятельности. На сегодня ей назначена операция. Я вам скажу прямо, благополучный исход гарантировать нельзя. Откладывать на завтра мы не имеем права. Вот такие пироги. Знаете, слишком запущена болезнь. Да и мы не шибко умные на сегодня. Ну и как же? В 13:30 будем оперировать. У Костецкой нет родственников, понимаете, никого. 10 дней тому назад она отправила письмо вашему другу. Вот оно. А вот и штамп почтового отделения. Адресат выбыл. Я, как вы уже догадываетесь, послала Верочку узнать через справочное бюро новый адрес. Понимаю. Это письмо – единственная корреспонденция Костецкой за все время пребывания в клинике. Понимаете, это единственная, так сказать, связь с внешним миром. Мне по бабе кажется, что это письмо имеет особый смысл, особое, что ли, значение для Ирины Сергеевны. К тому же она, знаете, слишком легко согласилась на операцию. А разве это плохо? Она-то книги Амосова читала. Я ей сама дала. Как? Значит, она догадывается о возможном исходе? Она умный человек. И мужественный, видимо. В случае благополучного исхода Костецкой предстоит пролежать в нашей клинике несколько месяцев. Да и дома ждет ее инвалидность не ниже второй группы. Ее самочувствие будет зависеть во многом от ее психического состояния. Понимаю. Может быть, ваш друг сможет помочь Костецкой нам? Как вы думаете? Знаете, я очень рассчитываю на это письмо. Софья Львовна, я не знаю, что связывает Аркадия с Костецкой, но я уверен, что он примет самое непосредственное участие в ее судьбе. Ну, а как же иначе? Не знаю, не знаю. Всякое бывает. Тут нужна от человека особенная чуткость. Я уверен в Аркадии. Во всяком случае, попытаться мы обязаны. Давайте сделаем так. Вы сегодня увидитесь с Геем. Да, да, конечно, если он в Москве. Раньше Аркадий довольно часто ездил в командировки. Если вы его сегодня увидите, то передайте ему это письмо. И расскажите все, что теперь знаете. Хорошо. Я думаю, что навязывать ему каких-либо готовых решений не стоит. Человек должен выбирать сам. Если его нет в Москве, то опустите это письмо в почтовый ящик. Сейчас я напишу его новый адрес. Договорились? Хорошо. Значит, Костецкая Ирина Сергеевна. Запишите мой телефон. Мне можно звонить с 9 утра до 7 вечера. Угу. Легче всего меня на месте можно застать после 4. Пишите телефон 016-56-31. Так. Боярышникова Софья Львовна. Угу. Записал. А результат сегодняшней операции можно узнать по этому телефону? Попробуйте. Если не отвечу, звоните в отделение. Сегодня дежурит старшая сестра Короткова Ирина. Запишите телефон 016-56-17. Так. Спасибо вам большое. Зачем меня благодарить? Это моя работа. Да, готовьте третий стол. Сейчас иду. Ну, мне пора. Я очень рад был с вами познакомиться. Возьмите письмо. Извините, Софья Львовна, а нельзя ли мне позвонить по вашему телефону? Пожалуйста, город через 8. Сначала наберете 8, а потом номер телефона. Спасибо, понял. До свидания. До свидания. Я все сделаю, о чем мы говорили.